Пункт Q. Ни один пункт нашей истории не ведет в этот раздел. Поэтому, если вы его слушаете, значит, плохо следовали инструкциям. Перейдите прямиком к пункту Z и умрите ужасной, мучительной смертью. Либо перескочите куда-нибудь еще. Все равно вы играете не по правилам.